Доброго времени всем, кто находится на канале «Человека без имени». Приветствую вас. В эфире программа «Накипело». Благодарю всех за помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Оставляйте мнения, общайтесь, все вижу, читаю. А если хотите задать вопрос, пишите на почту russia5117@gmail.com, ВКонтакте, ссылка на страницу в описании, или в комментариях под этим видео. В прошлой программе я 26 декабря поздравил спасателей с их профессиональным праздником. Ошибся, отмечался он вчера, 27 декабря. Признаю свою ошибку, а не отмазываюсь по-дебильному, как это делают журнашлю. Сегодняшнюю программу хотел начать с темы о том, как Кириенко потребовал обеспечить Путину не менее 70% голосов на выборах 2018 года. Но уже не актуально, да и что тут говорить. Все мы прекрасно знаем, что никаких выборов в 2018 году не будет, разве что только до часа Х по весне следующего года. В выпуске под номером 13, который вы всегда можете посмотреть ВКонтакте в моих видеозаписях, я понадеялся, что больше к потаскушке Соловьеву мы не вернемся. Но нет. Татьяна ВКонтакте сбросила ролик под названием «66 лет вас так и не научили, что у вас нет права». У кремлевского соловья бомбануло в прямом эфире на радио из-за Украины. Когда соловей открывает свою поганую пасть, он не поет, а крякает. И по этому поводу представляю вам рубрику, в которой буду разбирать на кусочки таких, как Володька, под названием «Ну-ка, от винта». Буду вам включать фрагменты эфира и добавлять свои комментарии. Записи, судя по всему, 3 года. Такой вывод мы делаем из произношения им своего возраста и, собственно, о тех событиях, о которых говорится в том эфире. Да и это не главное. Поехали. У меня противоречивые чувства от того, что вот хамит мне барышня из Волгограда, Людмила. Тошнит от... Давайте ее наберем. Ну что, удается найти? Ну, сейчас набираем. Давайте, ну, так набираем или не набираем? Давайте гудки выведем в эфир. 5533-Вести, это наш. Так гудки можно услышать или нет? А зачем с дамой разговаривать? Можно ее вывести в эфир? Дайте прямо сейчас. Я просил набрать или разговаривать с дамой. Не надо никакой премодерации. Просто выведите, пожалуйста, человека в эфир. Первое, что бросается, это свинское отношение свиньи к эфирной бригаде. А соловей – это простой ведущий, а не руководитель. Эфирная бригада состоит из следующих людей. Звукорежиссер – тот, кто жмет на кнопки, выводя в эфир телефонную линию и подготовленный контент. Выпускающий редактор, который делает склейку эфира из подготовленных материалов отдела продакшн и обозревателей. Продюсеры эфира – люди, отвечающие за поиск спикеров, по-простому – экспертов. И они же беседуют с людьми до вывода их в эфир. Во всяком случае, так делается на многих информационных радиостанциях. К примеру, Иван Иванович, это Вася Васильев, Вести ФМ. Мы с вами договаривались, вы готовы? Тот отвечает «да». Продюсер говорит, ведущего зовут Владимир Соловьев, через 2 минуты начнем. Спикер висит на линии и ждет. Также есть шеф-редактор, который стучит по тупой балде Соловья и указывает на ошибки. Скажем так, рулит всем процессом эфирной бригады. Но, как мы видим, а точнее слышим, ему похрен на всех. Ведь он особенный кремлевский. При модерации такого в эфирном сленге нет. Модерация есть на сайтах, где люди что-то комментируют, и человек, собственно, модератор, пропускает или блокирует комментарии. Пропустил – удаляет. Людмила! Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Людмила, скажите, пожалуйста, зачем вы прислали в 7:35 утра хамское сообщение на радио? Спойлер, никакого хамского сообщения, как говорит Соловей, не было. Человек высказал свою точку зрения. Имеет полное право. Где написано, что в 7:35 или другое время ничего, как кажется Соловьеву, писать нельзя? Это не хамское сообщение. А что это? То есть, когда вы считаете, что... Извините, когда вы начинаете с фразы «тошнит от СМИ», вас... Конечно. Вы считаете это начало беседы? Только услышишь твой рвотный, нерадийный, поганый, ухорежущий голос, все блюют, Володь, от тебя. Да, Володь, ты и все пропагандистские СМИ вызывают рвотные массы. Послушайте, нельзя с утра до ночи говорить только об Украине. Вы поймите, я руководитель большого коллектива. Людмила, вы начинаете с утра... Не послушайте, пожалуйста. Людмила, вот вы с утра послушайте, вы руководитель большого коллектива. К вам... Минуточку, вы мне с утра хамите. Стоп-стоп. От СМИ или от тебя, Вов? Человек-то тошнит. Ты себя всеми СМИ возомнил? Или это лично от тебя человека тошнит? Ты уж определись. Хотя мы знаем, что именно от тебя. А ты как раз-таки хамишь всем по радио и по телевидению. Ишь, какая цаца. Правда, глаза колят. Я вас спрашиваю, кто вам дал право, на каком основании вы хамите с утра? На основании здравомыслия, Вова. Я понимаю, что ты умом Богом обделен, но не до такой же степени. Кто в нашей стране, какая инстанция дает разрешение хамить по утрам месье Соловьеву? Что, надо было в администрацию президента написать с просьбой, можно ли высказать свое мнение о Соловьеве и пропагандистских СМИ РФ в виде СМС в 7:35 утра? Кто тебе, сучка пропагандистская, дал право лгать людям? Кто тебе дал право звонить человеку и выводить его в эфир без его согласия? Расчет труса и подлеца элементарный. Неподготовленный, неопытный в медиа человек просто-напросто растеряется в прямом эфире. Это еще радио. А вы представьте, как люди боятся камер. Такие человекоподобные существа, ошибки природы, иначе не скажешь, как Соловьев, самоутверждаются на слабых. На женщину он наезжает, которая старше его. На 16 лет вы это услышите. То же самое, что я подойду к 5-летнему ребенку, пну его и скажу себе, вот это я силен. Ты мне позвони. Позвони человеку, который тебя на место поставит. Ты в разговоре свой крысиный язык в задницу засунешь. Нет, ты не позвонишь. Ты не пригласишь ни меня, ни Мальцева, ни Навального, никого. Потому что у вас стоп-лист есть. Сыте, батенька, сыте. Что это такое, хамите? Что у вас за лексикон, мой дорогой? Я не ваш, дорогой Людмила. На свою речь. Людмила, я не ваш, дорогой. Вы мне написали с утра, что вас от меня тошнит. Вы считаете это вежливость? О какой вежливости в твой адрес, Володь? Может идти вообще речь? Тошнит от тебя и СМИ человека. Я тебе, Рудольфович, поясню о причинах тошноты. Слушай внимательно. Регулярное употребление в мозг пропагандистских телевизионных и радиопродуктов с очень высоким содержанием подлого, лицемерного вранья. Вторая причина. Побочные действия информационно-лекарственных препаратов и проникновение в мозг людям токсичных новостей. Третье. Психологические реакции, страх, тревога, истерика, паника, которую вы сеете в умы граждан в виде уничтожения людей, занимаетесь подавлением жителей России. От разговоров об Украине сколько нет, можно, помолчите хоть один день. Значит так, Людмила, вы считаете себя вправе не только хамить, но еще приказывать кому-то молчать? Сколько вам лет? А разве твоя власть не затыкает людей, говорящих все как есть на самом деле? Мне 66 лет. 66 лет вас так и не научили, что у вас нет права кому-то приказывать молчать или говорить? Да что же это такое? Вы послушайте, что люди говорят. Людмила, вы не люди. Вы конкретная 66-летняя гражданка, которая начинает утро с хамства. Вот же истеричка, Вовка Соловьев. Да вы сами хамите. Нет, сейчас таким словом. Я вам ни в коем мере даже не нахамил. Хамство? Вы пишете с утра, что вас от меня тошнит. Так выключите радио. Сам себе противоречит, а? Сначала спрашивает, кто давал право хамить, затыкать рты, советы давать. А сам? В первую очередь, Володь, надо выключить лично тебя и подобных тебе. Да вы, мы уже и выключили и радио, и телевидение. Вот правильно! Тогда куда вы присылаете сообщение? Кто мы? Рейтинги растут и сильно. Рейтинги у него растут сильно. Видимо, у Вовки другое не выросло, вот и бесится. Я обратился к своим друзьям, чтобы мне прислали данные о рейтингах радиостанций по Москве и России. Вести ФМ за период июль-сентябрь 2016 года в Москве Среди всех радиостанций занимает 9-е место. Среди информационных – 2-е. Надо сказать, с точки зрения бизнеса для узкого формата, коим является информационное радио, это отличный результат. В целом, по России рейтинги делаются реже, но за больший период. Январь-июль 2016 по России – 10-е место. И 1-е среди информационных. Браво! По Москве есть цифры сентября по ноябрь текущего года. В некоторых позициях они падают, но незначительно. А теперь объясню, с чего такие рейтинги. Когда так называемые кризисные времена, всегда информационные радиостанции занимают ведущие позиции. Не в Соловьеве дело-то! Высокие рейтинги у немузыкальных развлекательных радиостанций были и в кризис 2008 года, когда была болотная история. Так что не надо бравировать чушью. Будут спокойные времена, не будет политического и жизненного кризиса, вы вернетесь на прежние далекие места. В котором я работаю, поймите. Людмила, опять. Но, Людмила, вот вы опять лжете. Но почему вы всегда лжете? Вот и мы задаемся вопросом, почему ты всегда лжешь, мерзота? Владимир, запишите, пожалуйста, хоть один разговор ваш и послушайте. Людмила, вы, наверное, плохо понимаете, как работает технология. Как вы разговариваете? Все, что мы с вами говорим, пишется. Мне понятно. Логер это называется. А технологию радиовещания, Володь, я тебе расскажу, чтобы ты соорудил радиорубку на пляже Индигирки. Вам вообще ничего не понятно. Кто вы по образованию? Кто вы по образованию, Людмила? Я врач. Какой врач? Какая вам разница? Терапевт. Правильно. Вы терапевт. Когда к вам приходят люди на прием? Вот они вам говорят сначала: здравствуйте. Что я не хочу. Но когда люди к вам приходят на прием, вам они сначала говорят: здравствуйте. Добрый вечер, Володь. Естественно, и я им также отвечаю. Вы мне написали с утра. Знаете, что, Владимир, тошнит не надо меня вас воспитывать, понимаете? Людмила, вы меня просите, а почему, извините, а мне 50, вам 66, и вы считаете себя вправе воспитывать меня, навязывать мне вашу точку зрения? Твою мать, Вован, а ты-то чем занимаешься? Навязываешь своим слушателям свою мерзкую, лживую, гнусную точку зрения. Хватит мучить нас разговорами об Украине. Людмила, вы наврали сегодня 2 раза. Понимаете? Ты же врешь каждую эфирную секунду. Заткни свою пасть или общайся с теми, кто тебе может дать отпор. Вы наврали сегодня 2 раза. Первый, вы сказали, что у вас выключено давно радио, а вы, тем не менее, его слушаете, потому что у вас идет эхо. Второй, вы бросили трубку. Третий, вы начинаете с хамства. Четвертое, у нас 4 часа эфира, из которых об Украине идет только один. Ну-ка, от винта. И гниды, которые вчера в программе «Время покажет» рассуждали о стоимости новогоднего стола, среднего статистического человека. И клоун Милонов, который призывал ходить в народные магазины. На этой программе был, мед, пиво пил. Сам-то шут Гороховый ходит по магазинам. А, Милонов, тебя спрашивают, ты ходишь по магазинам? Или в элитных ресторанах жируешь? Свое необъятное пузо набиваешь? В крохотной квартирке, наверное, Новый год-то встречать будешь? Да не в Москве, не в Питере. А где-нибудь в Якутии, в шалаше. Где это видано? Что какие-то определенные продукты люди покупают только на Новый год. Побаловать себя. Это же в голове не укладывается. Бедные пенсионеры, которые горбатили, чтобы эти твари процветали. Пару видов конфет. Конфет по 50-100 граммов покупают, потому что цены заоблачные. А перед Новым годом-то космос. Торты люди покупают на день рождения, а не когда захочется. Выродки, озабоченные благополучием граждан. Лицемеры, когда куранты пробьют 12, чтобы вы исчезли, как в сказке. А люди проснулись и сказали: «Фух, вот так сон приснился нам». Открыли занавески, а в их окна светили лучи солнца. Лучи счастливой и процветающей России. Спасибо за внимание. На сегодня это все. Благодарю всех За помощь и поддержку ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Комментируйте, общайтесь, дискутируйте. В комментариях вопросы там же можете оставлять, писать ВКонтакте или на почту russia511@gmail.com. До самых скорых встреч. Всем здравствуйте.